На предприятиях Министерства легкой промышленности уделяют должные усилия к разработке новых товаров. По сводным данным, только в этом году Министерство легкой промышленности создало более 900 новых отечественных товаров. Задают особый тон Пхеньянская текстильная фабрика имени Ким Чен Сук, Суньёская трикотажная фабрика, Пхеньянская носочно-чулочная фабрика, Рювоньская, Пхеньянская и Вонсанская обувные фабрики.